Он уселся за стол, аккуратно положив перед собой забинтованную, то ли раненую, то ли обожженную правую руку. А левый, не дожидаясь приглашения, взялся за чайник. «За небеса, господин подполковник!» — по-русски предложил тост Гредер. «За небеса?» «Да, за небеса можно выпить», — согласился Реутов, но прежде чем поднести стакан ко рту, пристально взглянул в лицо Гредера. «Не пытайтесь узнать. В небе вы меня видеть не могли». Едва заметно ухмыльнулся Гредер, давая пленному понять, что любопытство его не осталось незамеченным. «И все же лицо ваше мне вроде бы знакомо». «Кстати, какую летную школу вы заканчивали?» «Это допрос?» «Допрос начинался бы с того, в какой части вы служили, сколько боевых машин было в ней за день вашего вылета, и кто командир полка. Разве не так? А я всего лишь спрашиваю, какую школу красных военных летчиков вы закончили. И лицо ваше мне тоже знакомо. Фамилии не помню, а вот лицо... В Липецк вас случайно судьба не забрасывала? Где-то так в конце 20-х годов. — В Липецк? — оживился Реутов. Ему было за 40, крупное, испещренное глубокими морщинами мужественное лицо. — А что вы знаете о Липецке? Почему заговорили именно о нем? — Это что, допрос, господин подполковник? — отомстил ему Гредер. Реутов понял, что эсэсовец язвит, но обижаться не стал. «Сами заявили, что у нас всего лишь разговор двух офицеров». «Вот именно. Немецким владеете?» «Немного. А я русским, и тоже немного. Насколько мне известно, в 1924 году по личному приказу Сталина в Липецке была закрыта высшая школа красных летчиков. Да или нет?» «Ну, допустим, известно. А почему вы о ней вспомнили?» «Вы, лично вы, учились в этой высшей школе?» «Нет, я появился в Липецке значительно позже». «Так вот, я тоже появился там значительно позже, уже в 30-м году. Так что вместо закрытой высшей школы красных летчиков вождь Сталин приказал открыть Высшую школу германских летчиков, ВИФ УПАСТ, поскольку международные договора запрещали проигравшей в Первой мировой войне Германии готовить кадры военных летчиков. Мы готовили их у вас в Советском Союзе, в тайне от всего мира. За 8 лет существования секретной школы ВИФ УПАСТ коммунисты подготовили для нашего фюрера более 200 первоклассных летчиков, составляющих теперь основы Люфтваффе. Кстати, среди выпускников Липецкой секретной школы летчиков был и нынешний командующий Люфтваффе, Герман Геринг. «Да, и Геринг тоже. Этого я не знал», — оживился подполковник. И адъютант Гредера, решивший было, что таким образом штандартенфюрер СС действительно пытается выудить из пленного какую-то ценную информацию, услужливо подлил в стакан Реутова вина и пододвинул миску с брынзой. «Да, в Липецке тайно от всего мира коммунисты готовили гитлеровских, как вы говорите, летчиков. А в Казани в школе, возглавляемой гитлеровским генералом Люцем, офицеров танковых войск. И поскольку учебу в авиашколе я, грешный, соединял с контрразведывательной работой, ничего не поделаешь, служба...» — артистично развел руками Гредер. «То до сих пор помню, что создание школы ВИФ УПАСТ происходило в рамках секретного советско-германского договора о подготовке германских военных кадров на советской территории и испытаний военной техники. А, впрочем, вы о нем тоже могли не знать, поскольку оно было слишком засекречено. Нет, о том, что некое соглашение существует, я, естественно, знал. Но в названии текст меня никто не посвящал. Не положено было. Судя по тому, что в конце 30-х годов ваши берьевцы расстреляли или загнали в концлагеря несколько тысяч офицеров, в том числе сотни офицеров высшего командного состава вашей авиации и почти всех авиаконструкторов. У вас это все действительно строго, причем в строгости своей доведено до абсурда. Но не будем сейчас об этом. Учиться в ВИФ у паствы подполковник не могли. Следовательно, были в охране школы или в команде технического обслуживания. Все верно. Я служил тогда в аэродромной охране. И лицо ваше мне знакомо. Военное училище я закончил уже потом. Знакомиться с вами поближе нам, как вы знаете, запрещали, но все же... Вы, очевидно, оканчивали Сталинградское авиаучилище. Так оно и было. Помню, немало ваших парней мечтало поступить именно туда, в Сталинградское. На какое-то время за столом было забыто, кто здесь офицер СС, а кто пленный советский летчик. Они выпили за встречу и за небеса, чтобы они всегда были благосклонны к тем, кто в них стремится. Со стороны это могло бы показаться встречей давних друзей. «Но, судя по вашей форме, сейчас вы не в летной части», — заговорил Реутов после некоторого молчания. «Сейчас нет. В выборе между специальностями пилот и контрразведчик начальство склонило меня к профессии контрразведчика, хотя порой я об этом жалею». Он выдержал небольшую паузу, покряхтел, отпил немного вина и, прокашлявшись, сказал: «Вы понимаете, что я не могу не предложить вам, господин Реутов, перейти на службу в ряды Люфтваффе или в наземные части. Это было бы просто неблагородно с моей стороны. Если вы даете согласие служить в Люфтваффе, я постараюсь сделать все возможное, чтобы вам в этом помогли, избавив вас от лагеря военнопленных». «А что, есть уже такие, что переходят к вам на службу?» «Есть, господин Реутов, есть!» — язвительно ухмыльнулся Гредер. «И добровольно сдаются, и переходят. Многим мы сохраняем воинские чины. Нам нужны хорошие пилоты, хорошие командиры. Мы ведь знаем, что в Советском Союзе есть много людей, пострадавших от коммунистических репрессий. Будем откровенны. Германия тоже не образец западной демократии. У нас тоже бывают свои перегибы. Но то, что происходит у вас, тот размах истребления офицерских и руководящих кадров, с которыми развернули свои чистки вы, коммунисты, не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит в Германии». Реутов отпил еще немного вина, съел ломтик брынзы и поднялся. «Спасибо за угощение, господин штандартенфюрер, но я предпочту лагерь военнопленных». Гредер тоже поднялся. Отказ русского подполковника не смутил и не огорчил его. «Существует приказ, согласно которому русских офицеров-летчиков у нас содержат в специальных лагерях со значительно более либеральным режимом, нежели в общем лагере. Поэтому мы попросим румынское командование передать вас нашей полевой жандармерии. К тому же я потребую, чтобы к вам отнеслись как положено». Перешел он на немецкий. «Уведите пленного, Шушнинг, и займитесь тем, о чем я говорил. Твафе, Герман Геринг». «Да, и Геринг тоже. Этого я не знал», — оживился подполковник. И адъютант Гредера, решивший было,